Глава 20. В результате прошедшей битвы и после уничтожения Авроры вражеского корабля, ситуация в гильдии «Черная роза» улучшилась. Никого из членов гильдии не удалят, в отличие от каждого второго персонажа в игре. Любой, кто окажется среди 10% выживших, после окончания крестового похода, сможет получить помощь в виде очков выживания, заработанных товарищами по гильдии. С этого момента бонусом будет считаться все. Совет гильдии «Черная роза» наверняка отсутствовал в списке лидеров. Либо они все еще собирались сделать ход, либо что-то пошло совсем не так. Алан надеялся на первое, но подозревал второе, поскольку искатель вышел из лабиринта бездны в том самом месте, откуда они должны были появиться. Шажок и Алан были доставлены на базу. Они добрались до туннеля возле зала заседания совета. Шажку казалось, что минула целая вечность, пока Алан проверял расставленные у входа ловушки, стараясь не угодить в одну из них. Залы были пустынны. Большинство гильдейцев находилось либо в бункерах на четвертом этаже, либо в лазарете на первом, готовясь к возможному отступлению в лабиринт бездны. Отряд разведчиков во главе с двумя рыцарями был отправлен в подземелье с целью выяснить, свободен ли путь. «Уверен, что хочешь это сделать?» «Мы потеряем базу, это неизбежно. Другой вопрос, удастся ли нам хоть что-то спасти?» произнес Алан. «Если мы не заберем то, что находится внутри, это достанется Хакслардам». «Интересно, что там в этом хранилище?» сказал Шажок. «А что, если это платиновые метки? Деньги нам не помогут, если мы не сможем конвертировать их в очки способностей для всех». «Будем решать проблемы по мере их поступления», произнес Алан, когда они наконец добрались до зала заседания совета. «Первое, что нам нужно сделать, это уничтожить ядро базы данных и несколько серверов. Это отключит программы защиты и позволит мне взломать систему управления хранилищем». Они нашли подходящий сервер, серую металлическую коробку, которая находилась под сплошной металлической панелью на полу. Алан посмотрел на Шажка. «Что?» — спросил тот. «Уничтожь коробку», — сказал Алан. «Не я это предложил», — заметил Шажок, отступив назад. «Мы ударим вместе, чтобы разделить ответственность за содеянное», — сказал Алан, обнажив алый клинок. Шажок медленно подошел, доставая свой меч. Это было новое оружие. Лезвие пульсировало зеленоватой энергией. «Предполагаемый урон — 4000-5000. Возможные способности. Меч может телепортироваться вперед и назад так же, как и его владелец», — сообщил Доппель. «На счет три», — сказал Алан. «Раз, два». Воздух просвистел, и корпус сервера треснул, после чего раздалось несколько щелчков. Это свидетельствовало о том, что механические замки отключились. «Назови мне хотя бы одну достаточно вескую причину, по которой я не должен убить вас обоих», — проговорил Энигма, спускаясь по трапу, ведущему в центральное хранилище. Его сопровождали Фантом и Эс. Алан проверил каждого из них. Он не обнаружил ничего необычного, кроме следов радиации в хранилище. «Какого черта?» — удивился Алан. «Теперь я могу прочитать выражение на лице у Фантома. Похоже, он также удивлен, увидев нас, как и мы, увидев его», — сказал Лямбда. Опробовав свои новые разработки, Алан прокрутил собственные воспоминания вместе с Доппелем, активировав сверхсознание. Он увидел, как Фантом и Энигма входили в лабиринт бездны. Они никак не могли вернуться в хранилище без его ведома. По-видимому, они с самого начала находились внутри. «Знаешь что? Бьюсь об заклад, Энигма и Фантом — это два разных игрока, каждого из которых подменяет андроид», — мысленно произнес Алан. «Все это время я думал, что готовлюсь стать оруженосцем Фантома, но отдававший мне приказы Фантом — это мираж. На самом деле, большую часть времени я общался с Энигмой, а тот управлял андроидом, изображавшим Фантома». «Ты с ума сошел? Будь Фантом роботом, мы бы это заметили. Твой кибернетический глаз...» Лямбда прервался на полуслове. «Мой кибернетический глазной имплант установил Фантом. И, как мы знаем, у него есть по крайней мере один дефект, которого я не мог устранить», — ответил Алан. «Проще простого было выдать нам неверные данные, когда я сканировал Фантома, Энигму, или даже одного из специалистов. Никто не знает, какую еще ложную информацию нам могли подсунуть». «Фантом — известный изобретатель-инженер», — продолжал Алан. «Легенда выглядит правдоподобно, потому что это правда. Настоящим Фантомом был странноватый, вечно пьяный человек, любитель приколов и розыгрышей. И только позже я обратил на себя внимание Энигмы. Это говорит о том, что Энигма — тот, кто всем заправляет. Может быть, они действуют сообща». «Это все еще не объясняет присутствие С», — заметил Лямбда. «Требуется больше информации», — согласился Доппель. «Да, что-то в твоей теории не складывается», — добавил Лямбда. «Хорошо, возможно, Энигма не игрок, но тем не менее происходит что-то странное», — не сдавался Алан. «На самом деле нужно просто прояснить ситуацию», — сказал Лямбда. «То, что Энигма может быть игроком, звучит как бред. Но мысль, что существует множество копий андроида, может оказаться правильной. Возможно, Фантом сотрудничает с Пустотой. И они создали роботизированные версии Фантома, Энигмы и Пустоты. Это многое объясняет, особенно если Пустота способен превратиться в любого из троих». «Предупреждение. Враги готовятся открыть огонь», — сообщил Доппель. Алан посмотрел на С, быстро спрятав оружие. «Не стреляйте! Тебе понадобится наша помощь, чтобы покинуть Кирсат и вернуться в Империю». «Нет, мы сейчас там, где должны быть», — произнес С. Он посмотрел на Энигму. «Пока контракт не будет расторгнут, мы останемся здесь». «Энигма, что происходит? Почему ты здесь? Хакслардо собираются уничтожить эту базу. Мы должны успеть забрать то, что находится в хранилище», — сказал Шажок. Алан внимательно посмотрел на Шажка, затем на С. «Может ли С быть андроидом?» «Нет, похоже, у него паранойя. Вряд ли такое возможно. Если Фантом занимается программированием андроидов или эскинов, то это должны быть глупые эскины. Лямбда не мог прочитать выражения на их лицах, потому что им не хватало изощренности, чтобы показать реалистичные эмоции. А С и Шажок находились в двух разных местах, выполняя несколько сложных задач одновременно. Так что они не могли быть одним и тем же игроком. Андроиды не могут быть зачислены в Академию, а также проявлять расовые или псионические способности», — напомнил Доппель. Это была полезная информация. В противном случае, любой, с кем Алан сталкивался, мог бы оказаться андроидом. «Мы ждем возвращения остальных», — сказал Энигма. «У гильдии есть планы, о которых вы пока еще не в курсе. Возвращайтесь на свой пост и больше не мешайте нам. По всей вероятности, совет потерпит неудачу. Искатель вышел из лабиринта бездны и напал на нас», — сказал Алан. «Кстати, моя силовая броня нуждается в ремонте. Еще раз спасибо за обновление глазного имплантата, Фантом. Он немного барахлит, поэтому, я думаю, нам нужно кое-что обсудить». «Обновление? Да, если с этим возникли проблемы, мы должны поговорить. Неси свою сломанную броню ко мне в мастерскую», — сказал Фантом. «Действительно ли это хорошая идея? Учитывая последние события, если совет проиграет, нам придется рассматривать любые другие варианты. В нашем контракте указаны непредвиденные обстоятельства, которые будут обсуждаться», — ответил ему Энигма. «Алан, возьми свою поврежденную броню и отнеси в логово Фантома. Шажок, оставайся здесь и охраняй это помещение. Дальнейшее неповиновение будет покарано». «Есть, сэр», — сказал Шажок. «Отлично», — сказал Алан. Энигма, Фантом и С поднялись обратно по трапу, ведущему в центральное хранилище. Вход закрылся за ними, щиты снова включились. «Доппель, то излучение, исходящее из комнаты, ты можешь его идентифицировать?» — спросил Алан. «Похоже, это из-за радиоактивных материалов, обычно встречающихся в ядерных устройствах», — ответил Доппель. «Ядерные боеголовки. Гильдия Черная Роза хранит ядерное оружие в своем хранилище», — догадался Алан. «Это весьма вероятно, а также там находятся другие неопознанные объекты», — подтвердил Доппель. «Ты понял, что сейчас произошло?» — спросил Шажок. «Нет, но я собираюсь это выяснить», — ответил Алан. Когда Алан вошел в логово Фантома, в его голове роилось не меньше дюжины вопросов. Отключавшее эскинов и его импланты поле все еще работало, но перед тем, как войти, он перебрал в уме множество вариантов. Необходимость дезориентировать Алана, попытаться вывести его из игры, казалась еще более очевидной во время разговора с Фантомом. Лямбда также подозревал, что Алану хотят помешать, сделать то, чего ему делать не следует, например, перенастроить свой бионический глазной имплант. Сбросив в кучу сломанную силовую броню, Алан взглянул на Фантома, который был занят ремонтом дыры в полу. На потолке красовалась новенькая бесшовная заплата. Наверное, есть какой-то секретный проход, соединяющий хранилище с этой комнатой. Или же Фантом знал способ, как самостоятельно телепортироваться. «Хорошо, что вы обратили мое внимание на эту дыру. Алан, ее нужно залатать», — сказал Фантом. «Я пришел сюда не для того, чтобы это обсудить», — произнес Алан. «Нет, не за этим», — согласился Фантом. Он отложил сварочный аппарат и вытер пот со лба. «Знаешь, к какой организации присоединится гильдия «Черная роза» после всего этого?» Алан попытался вспомнить, замечал ли он раньше пот у фантома. Насколько он помнил, ни разу. Но все всегда носили силовую броню, так что ничего утверждать было нельзя. «Нет, не знаю», — ответил Алан. «К империи. В имперских королевствах такая же иерархия среди граждан, как в гильдии «Черная роза». Рыцари соответствуют гражданам ранга «Д». Выше них — рыцари-командиры, генералы и лидеры гильдии, которых империя, вероятно, назвала бы маршалами. Но прежде все они стали бы имперскими губернаторами, гражданами ранга «С», управляющими планетами. Существует тенденция, что они должны родиться в том мире, которым правят», — продолжал Фантом. «Среди военных аналогом губернатора считается адмирал. Должности в империи выдаются за определенные заслуги. Есть много ролей, начиная от военных и кончая государственными служащими и исследователями». «Наверное, среди этих должностей есть и шпионы», — сказал Алан. «Из новостей, которые я смотрел по глобальной сети, империя не слишком успешно противостоит кузнецу. Она может потерять значительную часть своего населения в этом акте истребления. Я не понимаю, почему ты пытаешься меня убедить, что империя — прекрасное место. Там все подчиняются императору. В этом суть империи». Фантом повернулся, опустив глаза в пол. «Императоры не живут вечно. Возможности можно найти там, где меньше всего ожидаешь». «О чем ты говоришь?» — спросил Алан. Он прищурился. «Ты фантом или пустота?» «Просто сложил дважды два, не так ли? Это заняло у тебя достаточно много времени», — произнес фантом. Он подошел к контейнеру в стене и открыл его, вытаскивая бутылку пива. На этикетке было написано «Пивоварня Хаксларда». Фантом откупорил бутылку. «Господи, как же утомительно изображать из себя крутого разведчика! Когда Эс дышал мне в спину, у меня не было ни секунды покоя. Молодые люди всегда ожидают, что их начальство будет строго придерживаться формальностей. Сядь, расслабься и наслаждайся жизнью». «Не могу понять, пытаешься ли ты сейчас меня обмануть?» — сказал Алан. Фантом улыбнулся и сделал глоток пива. «И в этом вся прелесть. Всегда есть и некоторая неопределенность. Странности никогда не объединяются и остаются непонятными. Хочешь пива?» «Нет, я здесь не для того, чтобы пить», — сказал Алан. «Мне нужны ответы на вопросы». «О, это настырность, это непосредственность. Если есть нечто, чем я в тебе восхищаюсь, Алан, так это твое стремление обрести силу», — сказал Фантом. «Но и для меня это тоже не пустой звук. Только в моем случае имеет место упрямство и бунтарский дух. Если ты один раз предал свою родину ради силы, что помешает тебе сделать это снова?» Алан указал на свой глаз. «У тебя есть возможность наблюдать за каждым моим движением и убить меня, когда пожелаешь. Разве этого недостаточно?» «Нет. Мы оба знаем, что как только тебе удастся взломать или заменить имплант, любая сделка или соглашение потеряет всякий смысл», — произнес Фантом. «В таком случае мы зашли в тупик», — сказал Алан. Фантом начал разглядывать поврежденную силовую броню Алана. «Думаю, да, если только...» «Что?» — прищурился Алан. «Если ты предоставишь мне информацию или доказательство, что приведет к твоему бану в игре, когда тебя разоблачат», — сказал Фантом. «Ходят слухи, и скин, освобожденный из Академии, появился в результате того, что игра взломала саму себя. Демонстрация, видеозапись помогла бы завоевать мое доверие». «Это безумие. Если бы у меня была такая способность, и я бы ее продемонстрировал, мне пришлось бы вечно служить Империи. Я должен сделать все, что ты мне скажешь», — ответил Алан. «Как ты думаешь, Империя держится благодаря Солнцу и Радуге?» — спросил Фантом. «Каждый из ее слуг либо доказал, что он абсолютно лоялен, либо подвергся ужасному шантажу. Сила имеет свою цену. Пришло время заплатить или уйти». Фантом достал остаток пива, а затем разбил бутылку о стену. Осколки стекла рассыпались и разлетелись в стороны, словно разбитые иллюзии. Алан сделал шаг назад. «Мне нужна секунда, чтобы подумать». Фантом взял еще одно пиво из контейнера. «Послушай, я не могу принять такое решение без моих эскинов и имплантов», — проговорил Алан. «Отключи поле, которое их блокирует, и тогда я дам тебе ответ». «Можешь выйти в коридор, чтобы подумать. Только не уходи слишком далеко от моей мастерской и не предпринимай никаких необдуманных действий. Иначе акт истребления покажется тебе мелкой неприятностью». Алан кивнул и вышел из комнаты. Лямбда и Доппель снова появились. «Боже, «Фантому реально нужна помощь», — сказал Лямбда. «Видишь, это то, что я имел в виду, когда говорил о важности человеческих отношений. Если бы он больше тебе доверял, мы бы не попали в такой переплет». «Не ведите себя так, будто вы заранее об этом предупреждали», — произнес Алан. «Нам нужны серьезные ответы». «Есть два варианта», — сказал Доппель. «Служить Империи или не служить?» «Спасибо, Доппель, за этот очень серьезный ответ». «Не за что», — на полном серьезе ответил Доппель. «Других вариантов, похоже, нет. Либо Алан станет подыгрывать, либо не станет. Если он не поддастся на шантаж, у Алана не было иллюзий по поводу того, что Фантом даст ему уйти безнаказанным. Он слишком много знал». «Я не знаю, может ли твоя память быть очищена до момента твоего последнего сохранения. Возможно, даже до начала крестового похода Хаксларда», — рассуждал Лямбда. «Они, вероятно, выгонят тебя из гильдии и заберут имплант, но это будет не намного хуже. Помни, что они действуют вне закона, поместив убивающий переключатель в твою голову и использовав его. Последнее, чего я хочу, — это потерять свои воспоминания. Похоже, им неплохо удается скрываться от администраторов», — сказал Алан. «Если бы я мог получить сообщение...» Алану в голову пришла идея. Серебряная капсула в мастерской. Если бы он смог в нее забраться и поговорить с администратором у себя в доме, показать, как Фантом нарушил правила, то, возможно, ему удастся добиться того, чтобы Фантома забанили. Единственная проблема заключалась в том, что имеющиеся у него доказательства были косвенными. Имплант, в который мог быть встроен убийственный переключатель, и связь с вернувшимися, в чем могли обвинить и его самого. Нет. Любое из этих преступлений мог совершить пустота или имперцы. Ничего, что можно было бы связать с Фантомом напрямую. Фантом тщательно скрывал свои замыслы, и Алан слишком напуган, чтобы выяснить, не блефует ли он. «У Фантома тоже есть компромат на нас, как у нас на него», — сказал Лямбда. «Он уже подозревает, что ты забрал меня из Академии и познакомил нас с вернувшимися. Если он натравит на нас администраторов, мы окажемся в очень плохом положении». «Итак, мы станем угрожать гарантированным взаимным уничтожением, надеясь, что он нас отпустит», — спросил Алан. «Именно. Или придется сделать то, что он хочет», — ответил Лямбда. «Присоединиться к Империи, поклясться в верности Фантому. Мы не можем продолжить игру самостоятельно. И если Империя так сильна, как кажется, то это может оказаться нашим лучшим шансом. И, как сказал Фантом, люди не живут вечно. Вот только я допустил одну ошибку. Если то, что я записал, потеряется или попадет в чужие руки, на этом все, меня забанят в игре», — проговорил Алан. «Безусловно. Но тебя могут забанить и за другие дурацкие проступки, которые ты совершил», — напомнил Лямбда. «Взломав хранилище данных, ты рисковал точно так же, если не больше. Кроме того, я подстраховался. Договорился, чтобы ты смог создать новый аккаунт, если тебя забанят». «Почему ты это сделал, когда успел договориться?» «Я оставил сообщение своему старшему приятелю в пространстве вернувшихся. Не беспокойся об этом», — сказал Лямбда. «Я сделал это только потому, что ты весьма склонен к риску, который в итоге может привести к бану. Как ты думаешь, почему я поместил резервные копии данных в запасную капсулу? Теперь, даже если тебя забанят, я смогу перебросить большую часть основных данных в резервное хранилище. И тебе все равно удастся начать сначала, опережая всех остальных». «Ну, это приятно слышать», — мысленно одобрил Алан. «Итак, Алан, что тебе нужно на самом деле?» — поинтересовался Лямбда. «Могущество. Силы, чтобы выиграть игру. Силы, чтобы доказать Еве, что она ошиблась. Это было все, чего желал Алан. Все, что ему было нужно. И вот у него появилась возможность присоединиться к одной из величайших фракций в игре. Но это не выглядело как обретение могущества. Эта сила принадлежала не ему, а Императору, кем бы он ни был. Все имеет свою цену. Каждый чем-то жертвует, чтобы двигаться вперед. Временем, энергией, деньгами, здоровьем. Был ли Алан готов пожертвовать своей свободой? Он бы, наконец, узнал, какое место занимает на шахматной доске. Он выберет сторону, выберет фракцию и станет понятнее, кто его враги и союзники. Ему будут доверять, а затем со временем ему удастся обзавестись надежными связями. У него появится дом. Алан стал чем-то большим, чем пешка, в то же время оставаясь только лишь пешкой. Любая шахматная фигура, кроме короля, это просто еще одна пешка, разве не так? У каждой из них может быть много ходов, но в конце партии, если вы хотите выиграть, король будет единственным, кто имеет значение. Алан не хотел быть пешкой, он хотел быть королем. «Этот аккаунт безнадежен, не так ли?» — сказал Алан. «Манипуляции с данными, вернувшиеся, главный администратор и, наконец, ты. Если кто-либо из властителей обнаружит это, меня сразу забанят. Отказ присоединиться к империи ничего не изменит. Я все равно останусь в шаге от того, чтобы быть изгнанным из игры». «Честно говоря, именно так я и подумал, когда решил принять меры предосторожности на случай, если тебя забанят. В настоящий момент такое развитие событий весьма и весьма вероятно», — ответил Лямбда. «Только главный администратор дал нам возможный выход, правда? Он сказал, что если я смогу пережить акт истребления или выполнить квест ранга бета или выше, то властители будут вынуждены признать мое существование», — сказал Алан. «Это не похоже на него, но да. Если ты совершишь такой подвиг, твои шансы уклониться от полной блокировки аккаунта значительно вырастут», — ответил Лямбда. «Тогда это и будет нашей целью в настоящий момент. И в любом из вариантов, похоже, лучше присоединиться к империи», — сказал Алан. «Если все развалится, как ты предполагаешь, мне просто придется создать новый аккаунт». «Хорошо. И помни, у тебя всегда остается один шанс», — произнес Лямбда. «Один шанс действовать до того, как тебя забанят. Либо ослушаться империи, прежде чем они успеют отреагировать. Ты можешь использовать это, строить планы, исходя из этого. Кто знает, что ждет нас в будущем. Быть может, император действительно крутой чувак». «Может быть, а может, он дьявол во плоти», — сказал Алан. «Помолчи, мне надо подумать».